Глава третья. Чтобы прибыть в Скважинск прямиком из Дубая, да еще вместе с автомобилем и трейлером, нам не потребовалось нанимать грузовой самолет. Все это мы проделали с помощью имеющихся у нас четырех Паккарей – золотого, белого, красного и черного. Собрав в разгромленном ураганом и мародерами Дубая все необходимое нам оружие и оборудование, я, бледный, крупье, гробик, а также новый член нашей команды шейх Демир Аль-Наджиб, уселись в автомобиль, стукнули друг о друга красные и черные Паккари, и вот мы здесь, в негостеприимной России. Встречай, отчизна сыновей, даром, что 3 года назад ты объявила их на весь мир предателями и дезертирами. Никто нас, разумеется, не встречал. Никому бы и в голову не взбрело, что полковник-истязатель Родион Грязнов, он же Грязный Ирод, во-первых, воскреснет из мертвых, а во-вторых, осмелеет настолько, что вернется на родину, где его с недавних пор считали покойником. И все же я не хотел рисковать, работая на враждебной территории без легенды прикрытия. Для чего мы прихватили с собой из Эмиратов так много балласта? Нам предстояло неизвестно сколько времени торчать неизвестно где, в ожидании неизвестно чего, и было бы прекрасно, забрось нас Паккари в дикую безлюдную местность. Однако даже там вооруженной до зубов группе наемников не помешает цивильное прикрытие. Нельзя недооценивать наших вероятных противников, способных при необходимости дотянуться до нас на любом материке, включая Антарктиду. Дождавшись, когда на большей части территории России наступит ночь, мы осуществили телепортацию и обнаружили себя на пустынной улице какого-то мирно спящего городка. Летние ночи короткие, но здесь было еще темно, а значит, нас занесло в европейскую часть России. Судя по наличию мобильной связи и отсутствию военных патрулей, это была не аномальная зона, что нас немного успокоило. Покатавшись по главным улицам и выпустив крупье с его лэптопом на просторы интернета, мы выяснили остальные подробности и к рассвету были готовы к действию. Или, вернее, бездействию, учитывая, как мы провели дальнейшую пару месяцев. Прихваченного нами из Дубая шейха тоже следовало бы отнести к балласту, если бы не его опыт работы с серыми и помощь в организации моего побега из колонии строгого режима. Теперь-то я понимал, как ему удалось переправить меня тогда из России в Эмираты. Никакого заговора и подкупов. Я был усыплен и попросту телепортирован из Воркуты прямо на берег Оманского залива во дворец Аль-Наджиба. Как ему это удалось? О, для него это были сущие пустяки. Ведь в то время он работал на серых и потому обладал таким могуществом, какое мне даже не снилось. И какого Аль-Наджиб был лишен, когда допустил просчет, не выполнив должным образом заданий своих покровителей, после чего стал таким же смертным, как мы, и в качестве наказания зачислен серыми в мою команду. Человек, считавший себя одним из них, как выяснилось ошибочно, и командовавший нами в Дубае, отныне сам перешел под мое командование. Что, впрочем, Демир-паша воспринял со смирением истинного мусульманина и не высказал мне по этому поводу недовольства или протест. Мы, в свою очередь, ценили его прежние заслуги, пускай тогда Аль-Наджиб играл сразу на 3 стороны и порой вставлял нам палки в колеса, и полагали, что он поможет нам в будущем. Хотя бы советом, поскольку вояка из него теперь стал посредственный. Уволенный со службы помощник серых вмиг разучился укладывать голыми руками взвод вооруженных противников, телепортироваться без помощи Паккари, перемещаться во времени и использовать телекинез. Лишь 2 полезными нам качествами обладал сегодня шейх – проницательным умом и памятью, которую милостиво не стерли ему серые. Конечно, он знал о них крайне мало, но это по их меркам. Для нас же, не знавших о них вообще ничего, Демир-паша был просто кладезем ценной информации. Плюс неплохим аналитиком, способным делать стратегические прогнозы. Я предпочитаю думать, что тоже работаю на серых, хотя на самом деле все тут было куда сложнее и запутаннее. Масштабная акция, в которой мы участвовали, была не работой, а чем-то вроде игры со своими правилами, призами и арбитрами. Игры, в которой, однако, игроки умирали по-настоящему. И не только игроки, но и совершенно непричастные к ней люди. В наши игровые арены превращались целые города, а нашим неотъемлемым испытанием становились разного рода катаклизмы, как правило, спонтанные и необъяснимые, которые не обходились без невинных человеческих жертв, порой весьма многочисленных. Убедившись во всемогуществе серых, я затруднялся сказать, что здесь являлось причиной, а что следствием. То есть либо они устраивали игру в районе катастрофы, либо, напротив, устраивали катастрофу ради того, чтобы затеять в ее районе свою игру, поскольку второе тоже было им явно по плечу. Не знал этого и Аль-Наджиб. Но, как бы то ни было, он варился в этой кухне дольше нас, и потому его догадки были в любом случае ближе к истине. Для такого технаря, как Крупье, который мог вторгнуться со своего лаптопа даже в информационную сеть Пентагона, не составило труда сварганить нам фальшивые документы и внести сведения о нас во все нужные базы. Таким же легальным стал наш «Додж», который мы отвоевали в Дубае у банды мародеров. Найдя на местной автосвалке старые номера, мы перебили на них региональный код, после чего Крупье покопался в базе данных ГИБДД и загрузил туда досье на наш пикап и трейлер. Разумеется, при дотошной проверке эта конспиративная легенда быстро развалилась бы. Но мы не стали давать местным властям повод для подозрений и сами наведались в гости к кому надо, не дожидаясь, когда по Скважинску поползут о нас ненужные слухи. Наведались, само собой, не с пустыми руками. Так, как и полагается вести себя гостям, желающим произвести на хозяев благоприятные впечатления. Кроме персональных презентов нужным людям, мы не отказались внести скромные пожертвования на строительство храма и еще нескольких позарез необходимых городу заведений. Таких, которые в провинции могут десятилетиями находиться на стадии перманентной закладки фундамента, а горожанам остается лишь догадываться, куда на самом деле уходят отчисляемые ими на благотворительность деньги. Шейх вызвался взять на себя все расходы на нашу временную прописку, но мы отговорили его от этого благородного жеста. Переводя в Россию деньги со своих счетов, он мог засветиться, а заодно засветить и нас. Впрочем, на тот момент у нас еще хватало карманной наличности, и нам не пришлось продавать наименее ценный из всех пакалей – золотой. Мы продали его позже, когда нам потребовался дескан. Кому мы могли сбагрить пакаль и сколько бы за него выручили, сегодня это было узнать легко. Не прошло и года с начала сезона катастроф, как по всему миру разыгралась пакальная лихорадка. События развивались так, как предсказывал Аль-Наджиб, когда он еще считал себя членом элитарной серой касты. Аномальные разломы возникали повсюду, как прыщи на лице подростка, и к ним с каждым разом устремлялось все больше и больше искателей артефактов. От профессионалов, хорошо оснащенных и вооруженных квестеров Российского центра изучения катастроф, ЦИК, и полупрофессионалов вроде нас, до любителей с дедушкиными берданками и дешевыми металлоискателями. Последним в этой игре, как правило, ничего не светило. Оперативность здесь решала практически все. Тот, кто прибывал к разлому на вертолете, имел во 100 крат больше шансов загробастать все призы. Но в сети хватало истории о том, как простакам порой улыбалась фортуна. Вот они и рвались сюда, бывало даже, когда становилось очевидно, что мотыжить поле здесь уже бестолку, весь урожай с него собран. В Дубае мы тоже пользовались металлоискателем. Не дешевым, а самым современным. Но куда ему было до дескана, прибора, разработанного в ЦИКе специально для обнаружения пакалей? Радиус его действия был вдвое больше, а защищенность от помех выше, и на обычный хлам он уже не реагировал. Разумеется, мы приобрели дескан неофициально, на подпольном интернет-аукционе. Но нас не обманули. Крупье пробил по сети личность продавца, а также сферу его контактов, и выяснил. Да, он действительно мог купить дескан у квесторов ЦИКа, или же снять его с трупа кого-то из них. Мы тоже не надули этого человека, отдав ему взамен золотой пакаль, справедливую оплату за такой товар. Ради чего Гробику и Крупье пришлось отлучиться на 3 дня из Скважинска, чтобы съездить в Подмосковье и провернуть эту сделку. Короче говоря, если бы не стычка с местными реликтовыми особями, недобитыми, а ныне благополучно добитыми рэкетирами, в целом наш 2-месячный отпуск прошел спокойно. Но едва в Скважинске пропала всякая радиосвязь, а затем на него грохнулась космическая хрень, и в городе начался бедлам, мы тут же сбросили личин зоологов и вошли в новые роли – оперативников по контролю за перевозками опасных грузов. И не успели еще трупы Бесяры и его подельников остыть, а мы, оставив трейлер на берегу, уже мчались в Скважинск, сгорая от нетерпения опробовать в работе наш дескан. И заодно продолжить игру с серыми, только теперь на другой арене. Насчет зеркального пакаля, который вы, Демирбаша, якобы не сумели обнаружить в Дубае, я обернулся к расположившемуся на заднем сиденье шейху. Ведомый бледным Додж, В этот момент приближался к Скважинску и вскоре должен был пересечь границу города. Какова, по-вашему, вероятность того, что неразыгранный в первом туре самый ценный приз будет разыгран во втором? Так мне сказал мастер игры, прежде чем лишил меня всех полномочий и прикомандировал к вам, ответил Аль-Наджиб и помрачнел. Было заметно, что воспоминания о пережитом фиаско все еще доставляют ему боль. Нет сомнений в том, что мы с вами перешли на следующий уровень игры. Поэтому я считаю, что шанс обнаружить в Скважинске именно зеркальный покаль достаточно высок. При всем уважении, Демир Паша, но вряд ли можно счесть вашего мастера настоящим человеком, гуманоидом слова, усомнился я. Не знаю, как вы, но лично я считаю, что он поступил с вами довольно вероломно. Сначала он убедил вас играть по правилам, которых вы честно придерживались, но потом мастер, не поставив вас в известность, сам же взял и превысил лимит количества покалей, подбросив в Дубай лишний, пятый артефакт. Как такой поступок называется в порядочном обществе? Отчасти вы, безусловно, правы, не стал отпираться шейх. И если зеркального покаля в Скважинске нет, получится, что мастер игры всего-навсего дал нам дополнительный стимул к более активным действиям. И он снова будет по-своему прав. Ложные ориентиры в игре правилами не запрещены. Но все-таки, мой друг, мы должны исходить из того, что зеркальный покаль здесь. Потому что, если это окажется правдой, а мы в нее не поверим, нас ждут крупные неприятности. Ладно, учтем. Я пожал плечами. В принципе, какая нам разница, раз все покали, и дешевые, и дорогие, ищутся одним и тем же способом? Вопрос лишь в том, где конкретно их искать. Логика подсказывает мне, что разлом, который вы называете следом Иблиса, находился на небесном объекте. А он, как вы все видели, развалился перед столкновением с Землей на несколько частей. Есть идеи, как нам определить, которая из этих частей стала центром аномальной зоны? «Вы упустили из виду одну существенную деталь, полковник», — заметил Аль-Наджиб. «Радиосвязь пропала, когда объект находился еще довольно высоко и далеко от Скважинска. В Дубайской и прочих зонах, где мне довелось побывать, связь отсутствовала в радиусе 40-50 километров от разлома, не дальше. Если учесть, что здесь возник обычный, а не уникальный след Иблиса, значит, мобильные телефоны и радиоприемники должны были умолкнуть минуты за 3-4 до падения объекта. Это учитывая, что он падал примерно со скоростью реактивного пассажирского самолета. В действительности он падал гораздо быстрее, и это время сократилось бы вовсе до минуты-двух. «Однако связь пропала минут за 10-12 до катастрофы», — припомнил я. «Да, любопытные наблюдения. Значит, вы уверены, что разлом образовался не в небе, а в городе, когда объект находился на подлете к нему?» «Не уверен, но согласитесь, эта версия выглядит более правдоподобной». «Допустим, что так и есть. Но каковы вообще шансы, что в одном маленьком городе всего за четверть часа могут разразиться две несвязанные друг с другом крупные и нетипичные катастрофы?» «Шансы крайне невелики, вы правы. И потому я бы на вашем месте не стал утверждать, что между падением космического объекта и появлением следа Иблиса нет связи». «И вы ее уже видите, Демир Паша?» «Пока нет. Но кое-какие мысли на сей счет у меня имеются. Только сначала неплохо бы выяснить, что за штука упала на город, поскольку я могу ошибаться». «Выясним», — заверил я его. «Разве не за этим мы туда едем?» К этой минуте пыль над Скважинском немного развеялась, и можно было определить, куда приземлились обломки небесного тела. Над теми местами возвышались столпы дыма, хорошо видимые в отблесках пожаров, которые их породили. С небес город обшаривали лучи вертолетных прожекторов, а улицы озарялись сверканием мигалок автомобилей экстренных служб. Не прошло и получаса, как почти уснувший мирный городок превратился в натуральный театр военных действий, которые в этих краях не видели со времен гражданской войны. Впрочем, за войной дело не стало. Мы как раз решали, какой дорогой быстрее всего проехать к ближайшему дымовому столпу, когда восточнее того места засверкали яркие всполохи. А затем оттуда ударила такая яростная канонада, что бледный от неожиданности даже врезал по тормозам и остановил Додж у обочины. «Пелите, прости, пома!» — выругался крупье, выпрыгивая из машины и глядя на отблески рукотворных зарниц. «Вы только гляньте, как там развоевались! У них что, вдобавок ко всему, революция началась?» Бой шел рядом с элеватором, чья мрачная громада возвышалась примерно в километре отсюда. Вспышки выстрелов и огня, кажется, помимо обычного оружия там использовались еще и огнеметы, сверкали на фоне дыма, но это был не тот пожар, к которому мы ехали, а соседний с ним. Сначала мы подумывали заглянуть и туда, но когда к пальбе подключились гранатометы, стало очевидно, что в тот район мы в ближайшее время точно не сунемся. С кем бы ни сцепились там военные, пускай они сначала закончат перестрелку, а уж потом мы пойдем выяснять, кто из них победил. «Знакомая музыка, правда, босс?» — поинтересовался у меня бледный. «А вы говорили, дескать, тут вам не Дубай, тут тихое провинциальное болото и все такое». «Не Дубай», — подтвердил я, не сводя взгляда со вспышек и слушая неутихающую канонаду. «Но уже что-то близкое. Осталось для полного счастья появиться какой-нибудь чертовщине и кальтеру, чтобы испортить нам окончание отпуска». «Появится, нутром чую», — обнадежил меня майор. «Не одна, так другой. Сами же слышали, это второй уровень игры, а он по определению должен быть дерьмовее первого». Внезапно разыгравшееся сражение столь же внезапно и завершилось. Возможно, оно продлилось бы дольше, но обвалившаяся стена элеватора погребла под собой либо все поле боя, либо одну из воюющих сторон, после чего другая обрадовалась и прекратила огонь. Кто, интересно, мог оказать военным такое ожесточенное сопротивление? Неужто покойный Бесяра был прав, и Скважинск действительно подвергся атаке инопланетян? Чушь какая-то. И все же, памятуя дубайского монстра, вряд ли я мог быть уверен в том, что серые не выпустят на эту игровую арену подобный ходячий кошмар, но с более огромной пастью и острыми зубами. Не только у элеватора, во всем городе, то здесь, то там слышались автоматные очереди. Но они были непродолжительными и не переходили в канонаду с гранатными разрывами. Хотя и такая пальба не предвещала ничего хорошего. Для повального мародерства, неотъемлемого явления в зонах любых катаклизмов, было еще рановато. В данный момент мысли потенциальных мародеров заняты другим. Как все скважинцы, они тоже напуганы, растеряны и пока не косятся на чужое добро с намерением прибрать его к рукам. Следовательно, пули военных летят в кого-то другого. И мы уже могли догадаться, в кого именно. Последнее подтверждение своей догадки мы получили, когда, попетляв по окраинным улицам, приблизились к нашей первой цели. По моим расчетам, этот фрагмент космического тела должен был упасть за пределами колонии, той самой скважины, о которой я уже упоминал. Мы видели, что дым поднимается вроде бы не с ее территории, и рассчитывали, что нам не составит труда добраться до воронки и всего, что в ней может находиться. Тем более, что почти все военные в том краю будут брошены на усиление охраны скважины, поэтому оцепление самого объекта окажется немногочисленным. Однако на деле все сложилось не так удачно. И для нас, и для Скважинска. Мы ошиблись. Наш фрагмент НЛО угодил все-таки на территорию колонии. Он не дотянул до основных ее построек, а грохнулся аккуратно охранный периметр, после чего пробил в нем широкую брешь и развалил служебное здание с внутренней его стороны. Весть об этом быстро докатилась до заключенных и послужила детонатором для разразившегося бунта. Подавить его в зародыше, к несчастью, не удалось, и скважину захлестнули массовые беспорядки. Вырвавшиеся из камер узники толпами устремились на свободу под покровом дыма и пыли, и открывшая по ним огонь охрана была им теперь не страшна. Насколько бы оперативно ни подоспело сюда армейское подкрепление, к моменту, когда мы туда прибыли, многие заключенные уже оказались на воле. Их менее удачливые собратья, те, кто не успели дать дёру и еще не напоролись на пули, не оставляли попыток проскочить через периметр. Колония была оцеплена, но в ней самой творилось черт знает что. Это стало понятно еще до того, как мы поболтали с офицером из армейского оцепления. Судя по доносящимся из скважины шумам и выстрелам, там разразились сразу несколько стычек. И раз очаги сопротивления до сих пор не были подавлены, следовательно, зэки успели разжиться оружием и взять заложников. Наш «Додж» был слишком подозрительной машиной, чтобы пытаться проехать на нем через линию оцепления. Поэтому мы оставили его неподалеку, не забыв, разумеется, припрятать в салоне взрывоопасный сюрприз для тех, кто вздумает посягнуть на нашу собственность. После чего, разобрав оружие, двинулись к зияющей в периметре бреши. Шейх в камуфлированной форме прапорщика дорожных войск России смотрелся довольно забавно. Намного забавнее, чем в обтягивающем комбезе серого, какой Аль-Наджиб носил в Дубае. По-русски он не говорил, и потому сейчас от него требовалось помалкивать, чтобы не выдать нас ненароком военным или полицией. прикрепляя к своим курткам знаки различия, мы сохранили за собой наши привычные ведомственные звания, изменив только фамилии. Насчет иностранного оружия тоже не беспокоились. Согласно фиктивным документам, мы являлись бойцами специального подразделения и могли иметь в арсенале любые пушки, не только отечественные. Полковник Храпов, специальная группа по контролю за перемещением особо опасных грузов дорожных войск России, представился я стоящему на блокпосту лейтенанту, который при виде моих полковничьих погон сразу же вытянулся во фрунт. «Где я могу видеть вашего командира?» Лейтенант указал в сторону соседнего блокпоста. Командир, окруживший скважину роты майор Пальченко, приветствовал нас не слишком радостно. Впрочем, его раздражение быстро исчезло, поскольку мы ничего от него не требовали, а наоборот, предложили ему помощь. «Я и мои люди инспектировали одну из наших местных транспортных баз и по экстренному приказу командующего прибыли оказать вам посильную помощь», — сообщил я. «Как видим, у вас тут имеет место небольшой кризис. Что ж, мы могли бы подавить кое-какие очаги сопротивления, если, конечно, вы не против». Кто бы сомневался, что Пальченко одобрит нашу благую инициативу. За затягивание этой операции и растущие потери командование не погладит его по голове. И потому он, наскоро обрисовав нам ситуацию, велел своим бойцам пропустить нас внутрь. Благодаря неразберихе и умелому блефу мы добились своего без проблем и проволочек. Но, спустившись в кратер, вовсе не собирались идти дальше. Зачем нам это надо? Здесь шла не наша война, и мы давно не подчинялись присяге, которую давали когда-то нашей неблагодарной родине. Все, что нам было нужно в скважине, это узнать, что за дрянь грохнулась с небес на город, и позволить шейху осмотреть ее поближе. Но вот незадача. Кроме обломков кирпичной стены и обрывков колючей проволоки, больше осматривать в кратере было нечего. Хреновина, что его пробило, как будто испарилась. Хотя, судя по размерам кратера, она была величиной с грузовик и весила не меньше. «Что за чудеса?» — подивился бледный, озираясь по сторонам. «Уж не Моссад ли здесь поработал? Кто еще, кроме евреев, смог бы за такой короткий срок стащить из-под носа у русских летающую тарелку? Разве что сами русские, которым выпить захотелось. Куда теперь, босс? Поедем проверять пункты приема цветного металла? Или пойдем пристрелим еще дюжину уголовников вдобавок к тем, которые наехали сегодня на телеканал Animal Planet?» «Полковник!» — окликнул меня Гробик. «Эта штука, которую мы ищем, вон там, гляньте, не она ли?» И капитан указал на трехэтажное кирпичное здание, стоящее на территории колонии в полусотни шагах от запретки. По словам Пальченко, там была санитарная часть, и оттуда тоже доносились выстрелы. И не мудрено, ведь больничка являлась единственным местом, где не сумевший удрать из колонии бунтующий зэк мог оторваться по полной, найти наркотики и спирт. А если совсем повезет, то и женщин. В темноте, озаряемой лишь отблесками пожаров и прожекторами вертолетов, могло показаться, что на больницу обрушилась водокачка, чей резервуар проломил стену здания и застрял на уровне второго этажа. Однако в действительности здешняя водонапорная башня находилась севернее, и с ней все было в порядке. Конструкция, которую я ошибочно за нее принял, тоже являла собой большой измятый цилиндр черного цвета. Но при внимательном рассмотрении выяснилось, что она не имеет никакого отношения к водопроводу. И что, судя по всему, это и есть фрагмент космического объекта, ради которого мы сюда пробрались. Ударившись о землю, он не зарылся в нее. Угодив в каменистый слой, черная цистерна рикошетом полетела дальше. И упала бы где-то в центре скважины, если бы не здание у нее на пути. Оно остановило небесного гостя, а вот остановить заключенных, которых он спровоцировал на бунт, и которые теперь бесчинствовали в больничке, оказалось некому. В ее выбитых окнах метались тени, оттуда же раздавались дикие вопли и прочие отзвуки царящего там разгрома и насилия. Пальченко сказал, что его бойцы отвоевали первый этаж, но пробиться дальше не сумели, им помешали стихийно возведенные баррикады. У заключенных имелось несколько автоматов, с помощью которых они держали под контролем лестницы и стреляли из окон, а другими путями добраться до них не удавалось. Пальченко уже вызвал на подмогу спецназ, чтобы тот высадился с вертолета на крышу и атаковал бунтарей сверху. Но майору велели подождать, поскольку в данный момент все десантные группы задействованы на более горячих фронтах. Где именно, ему не уточнили. Но, судя по доносившейся недавно от элеватора канонаде, в скважинске у спецназа и впрямь было этой ночью много работы. Рассредоточившись на склоне кратера, вдоль его края, мы достали бинокли и изучили торчащие из больничной стены многотонные черные вкрапления. «Что бы это ни было, к инопланетянам оно не имеет отношения», — заключил Крупье. «Совершенно очевидно, что это творение человеческих рук. Я бы сказал, что оно — часть орбитальной станции, хотя на нем почему-то нет ни одного опознавательного знака». «Мы их просто не видим», — предположил я. «Глядя, как сильно она обгорела в падении». «Я бы так не сказал, полковник. На обломке явно не копоть», — возразил Альнаджиб после того, как огляделся и удостоверился, что никто не подслушает его английскую речь. «И не краска. Думаю, это специальные покрытия, вроде тех, что используются в стелс-технологиях». «Вы в этом уверены?» — спросил я. «Процентов на 90%, на мгновение задумавшись, прикинул прапорщик. «И вам это о чем-нибудь говорит?» На сей раз, прежде чем ответить, он молчал гораздо дольше. «Для меня это означает лишь то, что Скважинск обречен», — заговорил шейх посуровевшим тоном спустя четверть минуты. «Этому городу конец, Аллах свидетель. Не знаю, когда. Через 3 дня, через день, через час, через минуту. Знаю, что это наступит скоро. И если мы не найдем способ отсюда выбраться, всем нам придется очень туго». «К чему именно нам готовиться?» Я переглянулся с командой, которая тоже замерла в молчании, прислушиваясь к словам арабского пророка. «К адскому пламени, которое выжжет здесь все и превратит Скважинск в голую пустыню, покрытую толстым слоем пепла». «Речь идет о ядерной катастрофе? На борту станции есть реактор?» «Если и есть, то вряд ли чересчур мощный». «Нет, друзья мои, я имел в виду нечто совсем другое. В 2 словах это не объяснишь. А здесь не самое удачное место, чтобы обсуждать подобное. Может быть, нам лучше вернуться в машину, и уже там...» «Пелите, простепома!» Вдруг встрепенулся Крупье и выхватил из кармана разгрузочного жилета Дескан. «Погодите, полковник, у нас есть сигнал!» «Откуда он идет?» Я и остальные окружили капитана и тоже уставились на дисплей сканера, забыв на время о нависшей над нами и скважинском опасности. На Дескане и впрямь появилась отметка, свидетельствующая о близости Пакаля. И находился он рядом с фрагментом космической станции, в здании больницы. «А вот и серые, мать их за ногу! Простите, Демир-паша!» — выругался и тут же поправился бледный. «Хочу сказать, что если Пакали начинают выныривать перед нами буквально из воздуха, значит, без серых здесь не обошлось». «Похоже, опять разыгрывается дубайский вариант», — заметил на это Альнаджиб. «Обычно Пакали лежат поблизости от разлома. Но если мастер игры поручает ассистенту собрать артефакты и распределить их по всей игровой арене, значит, в игре задействована не одна, а несколько конкурирующих команд. Если, конечно, мы не угадали с первой попытки местонахождения скважинского разлома. Правда, на территории в 5-7 тысяч квадратных километров сделать такое крайне маловероятно». «Пожалуй, мы с куда большей вероятностью сначала столкнемся с Кальтером, чем найдем след Иблиса», — заключил я. «Серые сделали вброс Пакаля. Игра началась, и Безликий точно прячется сейчас где-то поблизости. Но у нас есть перед ним 2 преимущества. Во-первых, он думает, что все мы погибли и не ждет встречи с нами. А во-вторых, наши старые Пакали. С их помощью мы захватим первый приз быстро и с наименьшими затратами. Гробик, сможешь забросить Пакаль-маяк в окно 3-го этажа?» «Запросто», — отозвался Громила. «В какое именно?» «Лучше в коридорное, на торце здания», — ответил я. «И швыряй маяк как можно дальше. А то не ровен час получится, как в Дубае, и кто-нибудь из нас останется за окном, не допрыгнув до цели». Раньше такой работой у нас занимался сквозняк. Но теперь он был мертв и покоился в дубайских песках, потому что ублюдок Кальтер всадил ему в голову пулю. Гробику в плане шустрости до сквозняка было далеко, но это не умаляло прочих его достоинств. Там, где наш павший товарищ действовал с наскока, посредством быстроты и ловкости, Гробик предпочитал аккуратность, точность и осмотрительность. И когда мы не спешили, а сейчас у нас в запасе еще имелось время, я обычно выбирал 2-й способ решения наших насущных проблем. Получив от меня черный Пакаль, капитан просчитал самый незаметный маршрут, каким он мог подобраться к больнице, и отправился делать дело. Укрытиями ему служили обломки периметра, достаточно крупные, чтобы за ними мог схорониться даже такой громила. Бунтари не разбирались в военном деле и не особо вдавались в тактику обороны больницы. Сдерживая баррикадами солдат на 1-м этаже, они не выставили постоянных наблюдателей у окон 2-го и 3-го этажей. И правда, кому охота стоять на шухере в то время, как прочие гуляют и веселятся на всю катушку? Тем более, что все окна перекрыты решетками, сломать которые быстро и беззвучно не выйдет. Равно как пожарные выходы и чердачные люки, что были сделаны из железа и накрепко запирались. Единственное, что предприняли заключенные, это вышибли все окна, чтобы слышать долетающие снаружи звуки и не проворонить начало штурма. Чем сами, того не желая, упростили задачу Гробику, избавили его от необходимости разбивать стекло при забрасывании покаля внутрь. Решетка тут не была преградой. Плоский и маленький покаль пролетел сквозь ее прутья и упал где-то в больничном коридоре. Я нарочно выбрал для этого окно с торцевой стороны здания, поскольку, отсидев 3 года в подобной колонии, знал типичную планировку тюремных больниц и имел представление, где в данный момент точно не будут находиться захватчики. Больничные палаты. Те же камеры, только чуть более комфортные и стерильные. Торчать в них сорвавшимся с цепи зэком нет никакого резона. Они захотят гулять на широкую ногу, на мягких диванах в отделении для врачебного персонала и в процедурных с их запасами спирта и медикаментов. Мою догадку подтверждало отсутствие шума и суеты за окнами палат. В них мы рискуем нарваться разве что на лежачего больного, который не смог присоединиться к резвящимся собратьям. И если он не захочет получить свинцовую анестезию, то будет держать рот на замке. А для полной гарантии пусть лучше притворится коматозником, чтобы не искушать нас устранить нежелательного свидетеля. Установив покаль-маяк, Гробик вернулся обратно, поскольку всем нам ползти к нему было непрактично, да и бессмысленно. Белый и красный покали могли телепортировать нас к черному, хоть с другого края скважинска. Главное, чтобы при этом мы находились рядом. А чтобы после перемещения нас не разбросало по этажу, нам следовало держаться друг за друга. Таким образом, мы все окажемся в одном помещении и сможем действовать более слаженно. Проверив напоследок оружие, мы выстроились клином. Впереди Гробик с дробовиком на изготовку, позади него я и Бледный, а за нашими спинами Шейх и Крупье. Затем последние 4 положили руки впереди стоящим товарищам на плечи. И только тогда мы с Бледным, взяв в свободные руки по покалю, чокнулись ими. Покали ударились плоскими сторонами, после чего мир вокруг нас тут же расплылся в пеструю мешанину, будто краски на мольберте. А когда спустя несколько секунд эти оляповатые пятна вновь приняли облик привычной реальности, мы стояли уже не в воронке, а в больничной палате. Крайней в коридоре, если судить по расположению окон. Беспорядок и расправленные койки указывали на то, что еще недавно здесь кто-то лежал, но теперь он явно примкнул к бунтарям. Не увидев перед собой противника, Гробик со своей тяжелой артиллерией отступил назад, пропуская в авангард нас с Бледным. Наши автоматы были оснащены глушителями, и теперь, когда мы проникли в здание без шума, нам требовалось продолжать вести себя тихо, столько, сколько получится. Не размыкая покали, я надел поверх них резиновый манжет и сунул их в карман разгрузки. Если сейчас рассоединить артефакты, мы вернемся на исходную позицию, в кратер. Как знать, возможно, нам еще придется спешно отсюда эвакуироваться. И лучшего способа, чем опять воспользоваться покалями, для этого не существовало. Штурм и зачистка. На службе ведомства нам редко приходилось ими заниматься. Это работа для твердолобого спецназа, а моя группа специализировалась на более сложных и скрытных операциях. Но как рыбак должен уметь хорошо плавать, так и мы были обязаны обладать кое-какими навыками смежных профессий. Потому что в критической ситуации у нас могло не оказаться под рукой этого самого спецназа. И тогда наше спасение ложилось целиком и полностью на наши же плечи. В общем, поехали! Палаты располагались рядами по обе стороны коридора. Выйдя в него, я на пару с Бледным и Гробик устремились к 2 дверям по правую руку от нас. Крупье и Аль-Наджибу досталась палата напротив. Им и выпал жребий сделать в этой схватке первые выстрелы. Мы открыли одновременно 3 двери, но только за одними оказался враг. Ну, то есть как враг? Вряд ли можно было считать врагом, сидящего на полу и пускающего слюни обдолбанного наркомана. Он явно был докой в лекарственных препаратах, раз успел достичь глубокой нирваны за столь короткий срок. Кажется, он нас даже не заметил. И тем не менее, мы не могли оставить позади потенциальную угрозу. Пистолет-пулемет Крупье прострекотал короткую очередь, и наркотический сон нашей жертвы сразу превратился в вечный. Впрочем, уже скоро я и Бледный сравняли счет с нашими замыкающими, а потом и обогнали их. Сначала со стороны лестницы, к которой мы постепенно продвигались, раздались шаги. Они были шумными, и мы расслышали их задолго до того, как топающий противник показался нам на глаза. Вдобавок он что-то громко говорил, хотя по всем признакам шел один. Не то пел на радостях, наслаждаясь вседозволенностью, не то тоже был под кайфом и просто нес околесицу. Счастье зэка было сильно омрачено, когда он ступил в коридор и увидел сразу два нацеленных на него автомата. Не успел он и рта раскрыть, чтобы крикнуть собратьям об опасности, как его прошили сразу полдюжины пуль. Они отбросили его к стене, и он, прежде чем упасть, сбил с нее фанерный стенд с плакатами о профилактике туберкулеза, который, впрочем, этому сидельцу уже не грозил. Стенд и мертвое тело упали вовсе не беззвучно, но здесь и без того было шумно. Вдобавок снизу то и дело грохотали выстрелы. Это засевшие за баррикадами ублюдки постреливали в солдат, мешая им перейти в новое наступление. Куда спешил приконченный нами бунтарь, выяснилось, когда мы, проверив последние палаты, в них также было пусто, и подобрав с пола покаль-маяк, дошли до лестницы. Оставив гробика наблюдать за ней, я и остальные направились к ординаторской и процедурным. Именно оттуда раздавались громкие удары и яростная брань. Причем брань не только мужская, но и женская. Да, нам не послышалось. Женщина не визжала, не кричала от боли, не умоляла пощадить ее и не звала на помощь. Она бронилась так, что если бы ее голос не звучал приглушенно, похоже, он доносился из-за двери, эта сквернословка переорала бы десяток уголовников. Сколько их буянило в ординаторской, считать было некогда. Любой из них мог выглянуть в коридор, увидеть нас и лишить нашу атаку внезапности. Я знаками приказал команде действовать по стандартному в таких случаях сценарию зачистки, а затем поднял вверх кулак с двумя разогнутыми пальцами. Потом согнул один, за ним второй и, завершив короткий предстартовый отсчет, дал отмашку к действию. Чтобы расстрелять противников, находящихся в комнате, не обязательно врываться в нее. Особенно, если велик риск, что у них может быть оружие. Я встал у одного косяка, бледный, присев на колено, занял позицию у другого. После чего, просунув стволы крест-накрест в дверной проем, мы с майором получили возможность разом усеять пулями всю комнату. Шейх и крупье остались на прикрытии, следя, чтобы нас не атаковали из процедурных. Их мы, дабы преждевременно себя не рассекретить, еще не успели осмотреть. Один из заключенных, пытавшихся выломать дверь в подсобку ординаторской, заметил мельтешение у входа и заорал, но было поздно. В ограниченном, безвыходном пространстве шансов укрыться от автоматных очередей у семерых противников не было. Они это тоже быстро поняли и бросились на нас в отчаянной попытке спастись, размахивая тем оружием, какое было у них в руках. Трех из них мы прикончили еще до того, как сидельцы сорвались с места. Остальные успели оказать сопротивление. Рядом со мной врезалась в косяк брошенная в нас стальная вешалка. А бледный точно получил бы по голове креслом, если бы не уложил метателя мебели раньше, чем тот швырнул свой снаряд, поэтому он до майора попросту не долетел. Наиболее опасным оказался уголовник, размахивающий увесистой трубой. На пороге неминуемой гибели он впал в такой раж, что даже словив грудью несколько пуль, продолжал с воплем бежать к двери. И добежал. Правда, огреть кого-либо трубой у него уже не вышло, но он все-таки смог, разогнавшись, вытолкнуть меня из дверного проема. Не успев отпрыгнуть, я потерял равновесие и растянулся поперек коридора. Упавший следом за мной мертвец придавил мне ноги, и не уложи бледные оставшихся бунтарей, они бы точно до меня дотянулись. После чего майор собрался помочь мне подняться, но его внезапно отвлекли более важные дела. Из процедурных на шум выскочили новые враги. И не только из процедурных. Одновременно с этим у лестницы загромыхал СРМ. Со второго на третий этаж к врагам спешило подкрепление, и мы могли лишь догадываться, насколько серьезные. Не проморгав атаку с тыла, крупье пристрелил первого из нападавших прямо в дверях процедурной, и это задержало противника, бежавшего следом. В руках у него был аргумент посерьезнее — калашников. Заметив это, крупье и шейх быстро отскочили в процедурную напротив, чтобы не напороться на вражескую очередь. Она загрохотала, едва мертвый приятель автоматчика рухнул ему под ноги. Стреляя по двери, куда скрылись его цели, он выбежал в коридор и в ту же секунду лишился головы, которую снес ему бледный. Проверяя, не остались ли в том помещении еще враги, майор заглянул туда, но там больше никого не было. Зато прямо надо мной в этот миг навис обнаженный по пояс, расписанный татуировками и изрыгающий проклятие мордоворот. У него в руках была стойка из-под капельницы, которой он явно решил размозжить мне череп. И размозжил бы, не направь я в его сторону ствол автомата и не спусти курок. Выпущенная почти в упор очередь продырявила противнику оба бедра, и он, продолжая вопить, упал на пол рядом со мной. Я выпустил из автомата последние патроны, но мой раненый враг тоже не мог драться, лежа, длинной железной палкой. Однако у него было припасено и другое оружие — ампутационный нож, который он выхватил из-за голенища кирзового сапога. Превозмогая боль, мордоворот решительно пополз ко мне, собираясь, очевидно, дотянуться ножом до моего горла. И то, что я перестал стрелять, здорово его подбодряло. Впрочем, не он один был такой запасливый. Менять автоматный магазин мне было некогда, да и незачем. Чтобы дотянуться до набедренной кобуры и достать оттуда зигзауэр, мне потребовалось гораздо меньше времени. Глаза, готового пустить в ход нож врага, расширились, и в них появилась прямо-таки детская обида, когда он заглянул в дуло нацеленного на него пистолета. Это выражение так и застыло на лице ублюдка после того, как он, заполучив во лбу дырку, откинулся на спину и устремил немигающий взор в потолок. А я выдернул, наконец, ноги из-под придавившего их трупа и, не опуская пистолета, огляделся. Если сейчас на меня накинется еще один бунтарь, он успеет сделать лишь шаг, а потом уляжется рядом со своими корешами с такими же аккуратными дырочками в теле. Уголовник с ампутационным ножом оказался последним нашим противником на третьем этаже. Неизвестно, сколько их обитало на втором, но пока гробик их вполне успешно сдерживал. Несколько зарядов картечи и одна брошенная вниз граната охладили пыл рвущихся сюда зэков. Они вовсе не горели желанием лезть грудью на пули, когда их еще не окончательно прижали к стенке. Тем более, что мы, сделав полдела, взяли тайм-аут и тоже не шли пока на штурм последнего бунтарского оплота. Прежде чем снова рисковать, следовало выяснить, на каком этаже валяется Покаль. И если на этом, то дальше нам прорываться попросту не имело смысла. Солдаты на первом этаже понятия не имели, что за бой шел наверху, и продолжали оставаться на своих позициях, поскольку из-за баррикад по-прежнему стреляли. А мы, удостоверившись, что все противники мертвы, направились к месту, на которое указывала отметка на дискане. Если Покаль все-таки здесь, он лежит в подсобном помещении ординаторской. Там, куда рвались бунтари и откуда раздавались женские крики. Дверь в подсобку оказалась на удивление крепкой и запиралась изнутри довольно основательно. Видимо, так было устроено специально, чтобы в случае бунта заключенных медсестры и врачи могли воспользоваться подсобкой в качестве убежища. Сегодня весь персонал санитарной части успел, судя по всему, эвакуироваться, и лишь одна нерасторопная дамочка по какой-то причине не смогла этого сделать. Хотя, если вспомнить, как многоэтажно и отчаянно она сквернословила, с трудом верилось, что это медсестра. Но если не она, тогда кто? Глянув в заделанное армированным стеклом, растрескавшееся от ударов дверное окошечко, мы никого не обнаружили. В двери и стене имелись пулевые отверстия, которые, возможно, объясняли, почему молчит пленница. Зэки не причинили ей вреда. Зато мы навредили тут всем без исключения. И правым, и виноватым. Издержки войны. «Эй, сестричка!» — бледный требовательно постучал в дверь. «Если жива, открывай. Все закончилось. Преступники уничтожены. Ты свободна». «Слава богу! Ну, наконец-то! А я уж думала, никто за мной не придет!» — раздался из-за двери взволнованный голос, после чего нам на глаза показалась сама потерпевшая. Она действительно лежала на полу, но была цела и невредима, поскольку, когда раздалась стрельба, без подсказок догадалась, как ей уберечься от шальных пуль. Сообразительная девка, что ни говори. Дверь отворилась, и нашим взором предстала невысокая, миловидная брюнетка, лет 30, одетая в зеленый хирургический костюм. Шокированной до полусмерти она не выглядела. Сестричка оказалась весьма храброй, в чем мы уже убедились по ее грамотному поведению под огнем. «Спасибо вам огромное, господа военные!» — поблагодарила она нас и даже попыталась улыбнуться. «Ну, раз все в порядке, тогда я, пожалуй, пойду, хорошо?» И, продолжая испуганно улыбаться, стала бочком пробираться между нами и валяющимися на полу трупами к выходу. «Погоди, красавица, не торопись!» — придержал ее за плечо бледный. «Там, на нижних этажах, еще не всех ублюдков перестреляли. Лучше посиди здесь, пока наши всю больницу не зачистят». «Да, я поняла. Спасибо», — закивала брюнетка. «Я так и сделаю. Только пойду в какую-нибудь палату. Просто здесь так много крови и порохом воняет, а у меня голова кружится». «Ладно, иди», — махнул ей рукой, не видя смысла задерживать бывшую пленницу. «И не пугайся, там в холле громила с большой пушкой. Это наш человек, а не уголовник». В дверях сестричка еще раз нам улыбнулась и, помахав ручкой, скрылась. А мы с крупье вошли в подсобку и вновь обратились к Дескану, уточняя, где может лежать Покаль. «Что за простепома, мать ее!» — вырвалось у капитана, когда мы с ним взглянули на приборный дисплей. «Какого хрена здесь творится?» «Вот сучка!» — не сдержался я. «Да ведь она свистнула наш Покаль!» И действительно, отметка на мониторе, что до этого оставалась неподвижной, теперь стремительно от нас удалялась. Судя по направлению ее движения, как раз по больничному коридору. Я кинулся к выходу из ординаторской и, высунувшись в дверь, прокричал: «Гробик, задержи девку!» Однако было поздно. Фигура в зеленой больничной одежде уже миновала холл и мелькала в противоположном конце коридора. Гробику оставалось разве что, подобно мне, заорать ей вслед, поскольку он не мог бросить ответственный пост. Сестричка на его окрик даже не обернулась, а припустила быстрее и вскоре завернула за угол. Туда, где в отходящем от коридора маленьком аппендиксе был оборудован лаз на крышу и приделанная к нему лестница. «Врет! Не уйдет!» — злорадно крикнул бледный, когда мы, покинув ординаторскую, рванули в погоню за беглянкой. «Стерва думает, что мы проникли сюда через крышу и хочет сбежать от нас той же дорогой. Хрен ей лысого, а не Покаль!» Майор не ошибся. Когда мы вчетвером ворвались в тот закуток, сестричка уже убедилась, что люк по-прежнему заперт и что ей от нас не уйти. Она стояла, повернувшись к нам лицом и, подняв руки вверх, примирительно улыбалась. Страха она все так же не выказывала. Вместо страха в настороженном взгляде загадочной особы читалось скорее любопытство. И еще искорки азарта. Она как будто играла с нами и вовсе не считала себя проигравшей, хотя мы и загнали ее в угол. «Покаль!» — потребовал я, протягивая руку, а другой целясь в незнакомку из автомата. «Живо!» «Хрена с два!» — с вызовом ответила она. При этом глаза ее загорелись еще сильнее. «Я первая нашла эту железку. Она моя!» Вместо ответа я спустил курок. Короткая автоматная очередь вспорола покрытый линолеумом деревянный пол прямо у ног сестрички. Взвизгнув, она в испуге отпрянула и уперлась спиной в лестницу. После чего судорожно сглотнула и затараторила: «Ладно, ладно, успокойтесь. Все, теперь вижу, у кого тут пушки и железные яйца. А я кто? Я никто, и звать меня никак. И вообще, чихать я на вас всех хотела». «Покаль! Или свинцовый педикюр. Что выбираешь?» Вновь обратился я к упрямице, продолжая держать на мушке ее ступни. Можно было, конечно, не заниматься ерундой, а просто двинуть ей по голове прикладом и забрать Покаль силой. Вот только всех нас терзало любопытство, откуда вообще взялась эта девица и каким образом она узнала, что ей в руки попал действительно ценный предмет. Бесспорно, что ей есть о чем нам рассказать. А значит, оглушать ее и причинять ей боль будет неразумно. Хватит и простого запугивания. «Да нате, подавитесь!» — фыркнула брюнетка и, вытащив из кармана артефакт, брезгливым жестом сунула его мне в ладонь. «Не больно-то он мне и нужен!» Покаль действительно оказался зеркальным. В этот раз рисунок на нем не вызвал у меня никаких ассоциаций, как бывало прежде. Расставившие руки в стороны человеческая фигура, вокруг которой велись языки пламени. «Горящий человек? Не похоже, чтобы он агонизировал. А значит, это, скорее всего, не человек, а какой-то демон, пусть и без демонических атрибутов вроде хвоста, рогов и крыльев. Однако сейчас меня больше интересовал не рисунок на Покале, и даже не он сам, а загадочная особа, у которой мы его отобрали». «Ты ведь не медсестра, верно?» — спросил я у нашей пленницы. «Будь ты ею, тебя бы эвакуировали с остальным персоналом. Для охотницы за Покалями ты тоже чересчур странная. И кто ты такая, черт тебя побери?» «Вы и сами не слишком похожи на военных», — огрызнулась брюнетка. «А конкретно твою рожу я где-то раньше видела. И точно не в телепередаче на службе Отечеству». «Полагаю, я знаю, кто эта мадемуазель», — неожиданно осенила бледного. «Я тут на одну любопытную комнатку наткнулся, когда мы палаты зачищали. Вроде камеры одиночки, только вещички в ней разбросаны не мужские, а женские. Готов поспорить, что если я сейчас принесу оттуда расческу, и мы сравним застрявшие в ней волоски с волосами этой бестии, совпадение будет стопроцентным». «Нет, вы посмотрите, какой любознательный мальчик!» — съязвила бестия, но настороженности в ее глазах стало больше. «А в ящике с нижним бельем ты там случайно не порылся? Обнюхать меня не желаешь?» «И пороюсь, и обнюхаю, если понадобится», — ничуть не смутился бледный. «Только зачем? И ежу ясно, кто ты такая. Мотала срок в женской колонии где-то неподалеку. А сюда угодила, видимо, из-за болезни, которую врачи вашей санчасти не смогли вылечить. А как началась заваруха, ты тоже решила дать дёру, переодевшись под шумок в медсестру. Однако местные зэки так сильно к тебе привязались, что просто не захотели тебя отпускать, пока ты не приласкаешь каждого из них на прощание». «Он прав», — осведомился я у сестрички. «Ну, допустим», — насупилась она. «Вам-то что с того? Вы свое получили и можете проваливать туда, откуда пришли. Или хотите, чтобы я и вашу банду напоследок приласкала? Хрен вам с кисточкой! Перебьетесь! Не на ту напали!» Дробовик Грубика шарахнул еще несколько раз. Видимо, бунтари не оставляли попыток прорваться на третий этаж. Капитану пока не требовалось подкрепление, но и так было понятно, что нам нельзя тут задерживаться. Мы достигли своей цели и больше не горели желанием, почем зря подставлять головы под пули и транжирить патроны. «Как насчет сделки?» — предложил я. «Мы вытаскиваем тебя на свободу, а ты рассказываешь нам, с чего вдруг уголовница вроде тебя прониклась страстью к блестящим железкам. Только не советую нам лгать. Мы в этом искусстве тоже подкованы и быстро тебя раскусим, если ты вздумаешь водить нас за нос». «Для кого уголовница, а для кого жертва политического режима?» — с вызовом заявила сестричка, но долго раздумывать над моим предложением не стала. «Ладно, громилы, уболтали. Я с вами. По рукам. Но, чёр, руки не распускать. Я, между прочим, порядочная женщина и могу за себя постоять. А то, что я очутилась среди здешнего отребья, с кем не бывает. Вам ли этого не знать, господин грязный ирод? Это ведь на самом деле вы? Я правильно угадала?»